Эпилог. Зейн. В ЗАГСе нас ждут, но не с парадного входа. Никто не должен знать, зачем мы с Ериной здесь. Входим с черного хода и сразу проходим в кабинет. Регистратор быстро все заполняет и дает нам бланки на подпись. Ирина шумно втягивает носом воздух и выдыхает. «Все нормально?» Обеспокоенно смотрю на нее. «Да, душно немного». Ее слова как руководство к действию. Мгновенно подрываюсь и открываю окно под недовольным взглядом хозяйки кабинета. Похер. Главное, чтобы жене было комфортно. Она благодарно улыбается и ставит подписи в нужных местах. «Объявляю вас мужем и женой». Регистратор не подает вида, что что-то не так, но в голосе все равно слышатся язвительные нотки. Ей заплатили столько, что можно год не работать, и взяли подписку о неразглашении. Надеюсь, у этой женщины хватит мозгов и мотивации, чтобы держать язык за зубами. Забираем свидетельство о браке и выходим из кабинета. Притягиваю к себе Ирину и нетерпеливо шепчу в губы. «Объявляй нас мужем и женой». Яра смеется и отвечает на озорной поцелуй. «Ой!» Отстраняется и зажимает рот ладонью. «Мне нужно в туалет». «Что случилось?» Мгновенно напрягаюсь, глядя на ее бело-зеленое лицо. «Попозже скажу». Провожаю в уборную и прикрываю за женой дверь. Звуки, что раздаются оттуда, мне не очень нравятся, но не решаюсь вмешаться. Отхожу к кулеру и набираю стакан воды. «Яр, ты как?» Осторожно скребусь в дверь. «Все хорошо». Дверь открывается, и жена выходит. Ее немного потряхивает, пот на лбу, но в целом выглядит значительно лучше. «Что-то я не понял». Хмурюсь. «Только расписались, а тебя от меня уже тошнит?» «Ты в этом однозначно виноват». Ирина расплывается в мягкой улыбке и берет меня под локоть. «Поехали уже домой». «И когда же я успел провиниться?» Продолжаю шутливую перепалку уже в машине. «Примерно месяц назад». Невозмутимо отвечает жена, что-то ища в своей сумочке. Достает градусник и протягивает его мне. «Не втыкаю с первого раза. Со второго, в общем, тоже. На крохотном дисплее детские мордашки и цифра. Беременна?» Шальная догадка окатывает меня кипятком. «Яр, это что, да?» Смотрю на нее и, кажется, даже не дышу. «Да, Зейн, ты снова станешь отцом», — улыбается жена. «Хотела сделать подарок на праздник, но твой сын слишком настырный и решил показаться раньше». «Девочка моя, у меня дух захватывает от переполняющих эмоций». «Ты что, не рад?» «Я безумно счастлив!» Притягиваю Ирину к себе и зарываюсь пальцами в ее волосы. «Спасибо!» «Фух, все!» Жена отстраняется и открывает окно, запуская в салон морозный воздух. «Дай мне подышать немного!» «Конечно! Марьям обрадуем?» «Давай немного попозже!» Она накрывает мою руку своей. «Сначала к врачу сходим». «Как скажешь». Целую нежно и трогаюсь с места. Кручу руль и думаю о жизни. С появлением Яры она стала наполненной и яркой. Я словно задышал полной грудью, а все вокруг раскрасилось яркими новыми красками. Ирина такой подарок мне сделала. Я о нем и мечтать не смел. А если и правда сын? Я очень хочу мальчика. Марьям люблю бесконечно, но она папина принцесса. А тут пацан. Это ж всякие тачки, футбол. Ух! О чем задумался? Яра кладет ладонь мне на бедро. О том, что очень тебя люблю. Говорю совершенно искренне, подношу ее руку к губам и целую. Вас обоих. И я тебя люблю. Сильно-сильно. Улыбается жена, а я ощущаю, как наше счастье стало цельным. Главное теперь его удержать и сохранить. Я сделаю для этого все. О нашем празднике знает очень узкий круг людей. Отметить решили дома и пригласили только самых близких. Родителей и братьев с семьями. Ирина помогает повару на кухне, а я встречаю гостей. Последним приезжает Камал с сыном. Айдара Марьям уводит в детскую, а с братом мы уходим в кабинет. Здесь уже отец и Бахтияр. Все дожидаются, пока женщины наговорятся и пригласят нас к столу. Братья негромко переговариваются, а я плаваю в своих радужных мыслях. И так мне хорошо в этой новой вселенной, что не хочется возвращаться в реальность. Мне предложили жениться. Голос Камала возвращает меня с небес на землю. Ничего себе! Бормочу я. Кто? Спрашивает отец. Зорин Роман Львович. Надеюсь, ты его сразу послал? Отец, ваше разногласие в далеком прошлом. Сейчас этот человек непозволительно богат и очень болен. Поясняет Кам, а я что-то никак не уловлю главную суть. Не поверю, что тебя можно купить. Усмехаюсь и отпиваю коньяк из своего бокала. Что он предложил? Спасти его дочь от пираний, что накинутся на нее сразу после его смерти. Не порть девочке жизнь. Сухо высказываю свое мнение. Брату нужна правда. Вот она, как есть. В смысле? Камал непонимающе смотрит на меня. Ты же не собираешься любить ее и хранить верность? Конечно, нет. Вот тебе и ответ. Пожимаю плечами. Для меня с некоторых пор любые другие варианты неприемлемы. Ты не ее принц на белом коне. Тогда она достанется Муромскому, напоминает Кам. Тебе не похер, скалится Бахтияр, а я за доли секунд успеваю считать реакцию Камала. И там все что угодно, только не похер. Может, и не все так плохо. В дверь негромко стучат и входит Ирина. «Все готово, пройдемте за стол». «Действительно». Поддерживаю, обнимая за плечи. «Хватит о делах. Пойдемте отмечать». «Ну да, еще раз». Стебутся братья. «Это точно навсегда». Уверенно заявляю я и, чуть придержав жену за талию, краду у нее сладкий поцелуй. «Без вариантов».